Глава 27. У Машеньки. Комната у Машеньки была очень маленькая. Ну, чуть побольше стенного шкафа у Розы, в котором Петрушка пролежал столько лет. Но в стенном шкафу было тесно, темно и скучно, а в комнате у Машеньки весело, светло и свободно, потому что мебели у нее почти не было, и все блестело, так было чисто. На окне висели пестрые ситцевые занавески, на подоконнике были расставлены горшки с цветами. Это Петрушке очень понравилось. Понравилась и полочка, на которой стояли книжки и красно-синий глиняный петух. Он напомнил Петрушке крикуна, и у него немножко защемило сердце. А Машенька вдруг подошла к глиняному петуху, сняла с него голову и вынула из его туловища блестящий наперсток и катушку ниток. «Ну, Петрушка, — весело сказала она, — толстуха Теодора может и подождать, а тебе костюм я сошью сегодня, ведь это для меня настоящее удовольствие!» И она быстро сняла с него мерку блестящим длинным сантиметром, потом повертела в руках фиолетовый бархат и отложила в сторону. «Нет, Петрушка, это тебе не пойдет, — сказала она. — Твой старый костюм гораздо лучше. Только он потерся немного. И где ты его так сносил?» Машенька не знала, что актеры кукольного театра очень быстро снашивают свое платье, еще быстрее, чем дети. Не знала она и того, что ее маленький заказчик был актером. Но когда-то в детстве она видела представление Петрушки, и ей на всю жизнь запомнился яркий, веселый и в то же время простой русский костюм маленького народного любимца. Она достала с полки большую коробку и вынула из нее разноцветные лоскутки — ситцевые, сатиновые, атласные. «Этот желтый пойдет тебе на рубашку», — говорила она, показывая Петрушке лоскуток ярко-желтого гладкого сатина. «Она будет длинная, с высоким косым воротом, понимаешь? И я разошью ее по вороту красными крестиками. Вот этот синий сатин пойдет тебе на штаны, хорошо?» А из этого красного шелка, посмотри, Петрушка, до чего же он хорош, я сделаю тебе колпачок с кисточкой. А вот этот красный шелковый шнурок будет твоим пояском. Согласен? Еще бы не согласиться! Петрушка готов был плясать от радости, но он боялся помешать Машеньке. А Машенька уже кроила звонкими ножницами ярко-желтый веселый лоскут. Тук-тук! Застучала через несколько минут швейная машинка, и через час Петрушка уже был наряжен в новый костюм. Машенька весело оглядела его и подбросила кверху так, что у него дух захватило. Потом она посадила Петрушку на стул и, усевшись рядом с ним за маленьким столом, раскрыла книжку. «А теперь почитаю». И она погрузилась в чтение вся целиком, забыв обо всем на свете. Но Петрушке не было скучно. Машенька читала, и на лице ее все время отражалось то, о чем она читала. То она сжимала губы и сердилась, то удивленно поднимала брови, то смеялась, а один раз смахнула слезу, навернувшуюся на ее глаза, и тихонько сидела, опершись головой на руку. Потом вдруг взглянула на Петрушку и очень ему обрадовалась. «Петрушка, а я и забыла про тебя! Знаешь, тебе очень идет твой новый костюм. Или, может быть, тебе больше нравился старый? Ну, ничего, не горюй, и этот хорош». А Петрушка и не думал горевать. Ему очень нравилось у Машеньки. И новый костюм ему нравился. Он представлял себе, как в этом новом костюме появится на ширме, как Саша и другие зрители будут хлопать ему, и как Саше понравится его костюм и его игра. «А теперь спать!» — сказала Машенька и погасила свет. «Завтра отнесу тебя к Вике». «Ох, к Вике!» Петрушка даже испугался. Он почему-то уже забыл о Вике с ее красивыми блестящими косами и недобрыми словами, о ее маме, о толстой заказчице, о беспорядке в их комнатах. Дело в том, что неприятные вещи мы всегда стараемся поскорей забыть. Но, к сожалению, они сами о себе напоминают.